Глава 17. «Для встречи слева! На караул!» Зычный голос мамы и папы прокатился над строем, и 1500 с небольшим штуков одновременно взметулись в небо. Я тоже подхватил винтовку от ноги, выполнил команду и вытянулся как струна, хотя уже и так стоял по стойке смирно. Все должно пройти идеально. Иначе нас зря гоняли последние трое суток чуть ли не без перерыва. Всех одинаково, и видавших виды дядек с унтерскими погонами, и сиятельных князей из пажеского корпуса натаскивали ходить единым строем и выполнять команды так, будто мы носили одинаковую форму уже 100 лет, а не только последнюю неделю. Подготовка к встрече Ее Величества оказалась, пожалуй, даже сложнее двухдневной дороги из столицы. Но оно того стоило. День настал. Вряд ли хоть кто-то назвал бы его радостным. Слишком хорошо все помнили, что случилось. И видели, сколько грузовиков с гробами ушло в сторону Пятигорска. Ни раз и ни два я замечал, что Богдан с Чингачкуком не спят по ночам, да и сам то и дело вздрагивал от любого громкого звука снаружи. И потом еще долго лежал с открытыми глазами, слушаясь в тишину. Не громыхнет ли железо, не застучит ли снова чертова автоматическая картечница. Генералы, начальники училищ, увеличили ночные караулы втрое. Расставили по периметру полковые орудия, и теперь в лагере круглые сутки дежурил хотя бы один одаренный не ниже 4-го магического класса. Но и эти меры уже не казались достаточными. Даже после 10-часовой муштры я долго не мог уснуть. Потом, наконец, провалился в странное полузабытие. Впрочем, легче не становилось. Там меня неизменно поджидали видения, после которых выйти на утреннее построение помятым и синяками под глазами казалось не такой уж и дурной затеей. Странные сны о выжженном городе, синеглазые девчонки и чудищах на лестнице приходили все реже, теперь их сменили другие. Я снова и снова видел панцирь, огромный, чуть ли не с трехэтажный дом размером, плюющий огнем, громыхающий железом гусениц, медленный, но неуязвимый. Каждую ночь я оказывался рядом, сжимая в руках бесполезную гранату. И ничего не мог сделать. На гладкой броне я не замечал ни выступов, ни люков, даже прорезей и тех не было. Слепая машина двигалась на ощупь, пыталась раздавить, и каждый раз я успевал проснуться. Но день настал. Мы встали, вылезли из душных палаток, кое-как умылись, и перевели себя в порядок. Натянули форму. Не парадную, даже не повседневную, а полевую обычную солдатскую зеленку. Зато выстиранную и свежую, и с еще вечером надраенными до блеска пуговицами и пряжками. Строй юнкеров, насколько я мог видеть в обе стороны, блестел золотом так, что становилось больно глазам. Но куда ярче сияли нагрудные иконостасы высших чинов, расположившихся за наспех сколоченной трибуной. Начальники училищ, местные генералы, Багратион, еще 3 или 4 статских чина в парадной форме. Всего 20 с лишним. Не так уж и много, учитывая ранг прибывших гостей. Но каждый понимал, почему сегодня решили обойтись и без оркестра, и уж тем более без прессы. Всех газетчиков королы тормозили на въезде в лагерь. И мама, и папа заверяли, внутрь не проскочит даже мышь. День настал. И пусть повод для визита императрицы был одновременно страшным и печальным, господам-юнкерам оказывалась великая честь. И этого у нас уже не могли отнять ни террористы-народовольцы, ни загадочные заговорщики, ни их страшные машины, никто. Солнце ярко светило прямо в прикрытую фуражкой макушку. И даже громадина Бештау еще больше зазеленела. Древний великан будто тоже приоделся для особого случая, как следует надраив свою единственную форму. На фоне всего этого великолепия небольшая фигурка в длинном платье, приближавшаяся слева в окружении сияющих орденами генералов, казалась совсем не величественной, а скорее наоборот, неуместно скромной. Впрочем, наверняка и это было тщательно продумано вплоть до одежды. Темной, пожалуй, даже траурной, но не черной, строгой, но не чересчур. Наверняка из безумно дорогой ткани и достаточно солидной даже для императорской особы, и все же простой, чем-то напоминающий самый обычный наряд женщины средних лет. Самая обычная женщина. И вряд ли среди выстроившихся в шеренге юнкеров нашелся хоть один, кто на мгновение не вспомнил оставшуюся дома мать. Вспомнил и я. «Равнясь!» — рявкнул мама и папа, опуская взятую под высь саблю. «Смирно!» Я выпрямил уже успевшие слегка затечь руки, втыкая винтовку прикладом в землю и замер. «Здравия желаю, господа юнкера!» Голос Ее Величества оказался под стать внешности. Серьезный, звучный, но одновременно мягкий. Негромкий, но я слышал каждое слово. И что-то подсказывало. Дело не в том, что три роты из Владимирского построились прямо напротив трибуны. Наверняка не обошлось без какой-то хитрой магии. «Здравия желаю, ваше императорское величество!» Громыхнули в один голос 1500 глоток. «Вольно!» Государыня чуть нарушила церемониал. Последнюю команду перед торжественной речью должен был отдавать мама и папа, но никто, разумеется, не подумал мешать. Я чуть расслабился, однако продолжал стоять ровно, стараясь не упустить даже секунды происходящего. Многие уже знали, сколько продлится и чем закончится импровизированный парад, знали, что Ее Величество произнесет речь перед строем. Но вряд ли многие догадывались, о чем именно она будет говорить. «Рада видеть здесь всех вас живыми и здоровыми. Знаю, вам говорили, что мой визит – это величайшая честь, которую удостоятся немногие», – начала императрица. «Но и для меня не меньшая честь видеть всех вас, будущих офицеров, отважных защитников Отечества, потомков славных родов, цвет дворянского сословия и достойнейшие из тех, кому по праву рождения не досталось высшей благодати, называемой даром». Государыня не обошла вниманием никого, ни князей, ни тех самых кухаркиных сынов. «И я от всей души радуюсь, что наша встреча случилась. Радуюсь, хоть каждый здесь и помнит, какая трагедия стала для нее причиной». И величество на мгновение смолкло. «Мне больно думать, сколько отважных юношей и мужчин я не вижу перед собой сейчас. Сколько достойных солдат и офицеров погибло из-за вероломного предательства тех, кто клялись защищать с оружием в руках, принимая воинскую присягу. Сколько их погибло, не дрогнув и до конца исполняя свой долг. Сколько блестящих судеб оборвалось раньше срока из-за вражеской пули, выпущенной рукой не иноземного захватчика, а своего же брата, рожденного на российской земле». Императрица чуть возвысила голос под конец, но продолжила уже тише. «Прошу почтить павших минуты молчания». Мама и папа, следом за ним и генералы на трибуне, сняли фуражки и склонили головы. Мы последовали их примеру и стояли так, пока государыня снова не заговорила. «Но их жертва не будет напрасной, а подвиг забытым. И я, стоя здесь и сейчас перед вами, клянусь». Ее величество оперлось на трибуну и чуть подалась вперед. «Что виновные в страшном преступлении против армии и всего государства будут найдены и непременно наказаны. Что все, кто хоть самую малость причастен к гибели ваших товарищей, предстанут перед судом. И что ни тогда, ни впредь никто не посмеет сказать, что этот суд был несправедливым». Императрица снова замолчала и медленно обвела взглядом выстроившихся перед ней юнкеров. Я подобрался и с трудом подавил невесть откуда взявшееся желание поправить форму, хотя она и так выглядела отлично. «Знаю, что многие, даже из тех, кто сейчас стоит здесь в военной форме, могли бы упрекнуть меня в излишней мягкости, в том, что первейшая задача и долг государя – любой ценой защищать своих подданных и весь народ от любого врага, кем бы он ни был. В том, что я делал для этого недостаточно, слишком мало. И даже в том, что случившаяся здесь трагедия есть долей моей вины. Каждый из вас отвечает передо мной, но также и я должна держать ответ перед каждым». Императрица опустила голову. «И может быть, вы вправе сейчас его требовать. Может, гибель каждого из ваших товарищей на моей совести». Над строем повисла гробовая тишина. Нет, конечно, государыня не могла обойти в своей речи эту тему, но сказать о собственных ошибках так прямо, без особых витиеватостей. Она не ошиблась. Многие в столице, и даже здесь, в Пятигорском уезде, имели зуб на городовых и жандармов, но кто в своем уме посмел бы обвинить саму императрицу? «Однако тот, кто на моем месте судил и карал бы без разбора, не имеет ни ума, ни сердца», – тихо произнесла государыня, поднимая голову. «Немногие собравшиеся здесь знают, каково это – обратить оружие против собственного народа, против своих же братьев. И едва ли хоть кто-то пожелает себе подобной участи, как не пожелаю и я. Но если придется…» – государыня вновь возвысила голос. «Нам хватит решимости. Если враг своим коварством вынудит нас всех воевать на своей земле, защищая свои дома и семьи, мы будем готовы. Господь дал нам достаточно силы духа отдать приказ». Государыня полыхнула даром так, что по траве между ней и строем прошелся ветер. «И не имею сомнений, что и вам он дал достаточно, чтобы этот приказ выполнить. Я стою здесь перед вами не только, чтобы почтить память павших, и не чтобы наградить героев, и не только, чтобы пообещать, что впредь подобное не должно и не может повториться». Государыня опустила ладони на трибуну. «А чтобы еще раз напомнить то, что и так знает каждый из вас, корона, армия и народ неделимы. И что бы ни случилось, какая бы судьба ни ждала Отечества, так было и будет впредь. Я верю, что в нужный час мы сплотимся, чтобы встретить врага. И если придется, ударить так, что второй раз бить уже не понадобится. Ура, господа юнкера и офицеры!» «Ура!» – рявкнул мама и папа. «Ура! Заорал я хором с остальными. «Но достаточно думать о печальном», — снова заговорила императрица, когда гром голосов над строем утих, улетел с ветром куда-то к Бештау. К моей величайшей радости и на счастье всего Отечества, среди нас есть те, без кого жертв случившейся трагедии было бы неизмеримо больше. Те, кто даже перед лицом смертельной опасности сохраняет мужество, силу духа и умение, присущие истинным воинам. И среди них первым по праву может называться отважный юноша, который безоружно вступил в неравный бой с врагом и победил, едва не пожертвовав жизнью. «За воинскую смекалку и отвагу, проявленную в бою!» — торжественно произнес один из генералов на трибуне, самый блестящий и осанистый из всех. «Юнкер первого курса славного Владимирского пехотного училища Горчаков Александр Петрович досрочно представляется к получению очередного воинского чина унтер-офицера!» «Молодец, княже!» – прошипел Богданчик, повернув ко мне голову. «Заслужил!» «За уничтожение бронетехники, а также живой силы противника!» – продолжил генерал. «Произведенный без оружия в условиях численного и тактического преимущества противника, унтер-офицер Горчаков также представляется к вручению ордена Святого Владимира IV степени». «Господин унтер-офицер Горчаков!» – кромхнул мама и папа. «Выйти из строя!»